У достойных начальников в державе мир и на войне победа. Старый пророк и судья Самуил, представляя народу Саула, первого израильского царя, так говорил Израилю: «Только не отступайте от Господа, но служите Господу всем сердцем вашим, и не уклоняйтесь вслед за идолами, которые не помогут вам и не спасут вас, так как ничтожны они». Первая книга Царств, 12 глава, 20-21 стих. «Итак, или Господь, или ничтожество, а третьим ни слова, так как не может быть третьего пути, третьего знамени. Начальники народа, чтившие единого живого Господа, жившие по его закону, самой жизнью своей обеспечивали мир государству. И тогда или совсем не было войны, или же если война и была, то они побеждали врага. В том, чтобы иметь Господа знаменем своим, и была добродетель достойных народных начальников, судей, царей, первосвященников, воевод и князей. Пока царь Давид правильно поступал перед лицом Господа, то побеждал всех, и своих, и народных врагов, так что всякая битва была вместе с тем и победой. Потому что Давид следовал мне всем сердцем своим, делая только угодное перед очами моими». Третья книга Царств, 14 глава, 8 стих. Во время царя Соломона постоянный и ничем не возмущаемый мир царил в стране, и сидели Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницей своею. Третья книга Царств, 5 глава, 5 стих. В царствование Асы, делавшего доброе и угодное в очах Господа, в стране был мир, и не было у него войны в те годы, так как дал Господь покой ему. Вторая книга Паралипоменон, 14 глава, 2-6 стих. А когда Аса для большей, так сказать, безопасности собрал сильное войско, около полумиллиона воинов, и укрепил страну башнями и крепостями, то против него выступил Зерах Кушитянин с войском в 1000 тысяч и 300 колесниц. Аса вышел навстречу неприятелю, и войска выстроились друг против друга в долине Цефета. Увидев огромное войско врага, Аса в отчаянии возвал Господу: «Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи Боже наш, потому что мы на Тебя опираемся, и во имя Твое пришли мы против этого множества. Господи, Ты Бог наш, да не превозможит Тебя человек». И Бог помог праведному царю и его народу, и поразил Господь кушитян перед лицом Асы и перед лицом Иуды, и побежали кушитяне. Вторая книга Паралипоменон, 14 глава, 11-12 стих. Помощь Божия была так очевидна, что когда народ возвратился домой, то поразбивал всех идолов, еще оставшихся в стране. После этого царствование Асы протекало мирно в течение 35 лет. Царствование Иаса было мирным, пока он делал угодное в очах Господних и пока был жив первосвященник Иодай. Иоас собрал много сокровищ, обновил храм Божий в Иерусалиме, но после смерти Иодая Иоас отступил от Господа и вместе с народными старейшинами стал служить идолам. За это их обличал Захария, сын Иодая, говоря: «Для чего вы приступаете по велению Господа? Не будет успеха вам». Услышав эти слова, царь Иоас приказал побить камнями Божьего человека. Вскоре после этого поднялось на него небольшое сирийское войско дамасского царя, которое, войдя в Иерусалим, разграбило город и истребило всех народных князей. Хотя в небольшом числе людей приходило войско сирийское, но Господь предал в руки их силу весьма многочисленную за то, что оставили Господа, Бога отцев своих, и над Иоасом свершили они суд. Очень важное значение имеют эти последние слова. Хотя сирийцы были язычники, Господь призвал их совершить его суд над вероломным иудейским царем. После этого Иоас тяжко заболел, и восставшие рабы убили его на одре болезни. Подобная судьба постигла и иудейского царя Амасию, сына Иоаса. Сначала и он делал угодное в очах Господа, и Господь даровал ему блестящую победу над идумеянами в соляной долине. Но после войны Амасия принес вместе с добычей много языческих идолов и поставил их у себя богами, кланяясь и кадя им. а затем в ослеплении стал задевать израильского царя: «Выходи, помиримся». От Бога было это, дабы предать их в руки врага. Израильский царь напал на Амассию, вошел в Иерусалим и ограбил его. В это время в Иерусалиме начался бунт против Амассии, и он бежал в город Лахис, но бунтовщики настигли его и убили. Не ясно ли, генерал, из всех этих примеров, что ради добродетели достойных начальников Господь дарует народу мир и благоденствие? Ради добродетели начальников Господь отводит нападающих на народ и ему дарует победу. Если же начальники возгордятся своей силой или мудростью или богатством, что даруется им Богом, и отпадут от Бога, то Господь строго наказывает и начальников, и народ. Быть достойным начальником народа значит быть с единым и живым Богом и во всем слушать Его заповеди».